Мальчики растерянно смотрели на него. Один попробовал пошутить, но Марк, еще сжимая камень в окровавленных пальцах, злобно уставился на него из-под нахмуренных бровей. Он был бледен, как смерть, и губы у него дрожали. Мальчики обратились в бегство. Издали до Марка донеслись их смех и пение. Стиснув зубы, он пошел домой. Дома ничего не рассказал, но ночью в постели вдруг вскрикнул. Она-то обняла его, все его хрупкое тело дрожало. «Тебе страшный сон приснился? Ну-ну, тише, родной, не бойся!» А он думал, «Я ее убил. Теперь я знаю, что такое смерть». Какое-то жуткое чувство гордости тем, что он теперь знает, видел, что он своими руками отнял жизнь еще. Другое чувство, которого Марк не понимал, смесь ужаса и влечения, то необъяснимое, что связывает убийцу с его жертвой. Пальцы липкие от крови, размозженная голова. Чья это кровь? Несчастная кошка перестала дышать, а он, ее убийца, еще переживал ее предсмертные муки. К счастью, в этом возрасте ум не бывает долго одержим одной и той же мыслью. Мысль, мучившая Марка, стала бы опасна, если бы он сосредоточился на ней. Но другие образы пронеслись через мозг и проветрили его. Все та же мысль оставалась где-то в глубине, и время от времени напоминала о себе мрачными вспышками, поднимавшимися в сознании, как тяжелые пузырьки воздуха поднимаются на поверхность ручья с илистого дна. Под мягкой коркой души скрыто твердое ядро, мысль о смерти, о силе, которая уничтожает. «Меня убивают, и я тоже могу убить, но я не хочу быть убитым, ну-ка кто кого, я буду бороться». Эта гордость, это темное тщеславие укрепляли его, как стальная оковка. Откуда взялась эта сталь в его характере, как не от матери, которую он, тем не менее, презирал из-за несдержанности, из-за того, что ее любовью можно было играть? Марк знал, что от нее. Даже в те времена, когда он больше любил Сильвию, потому что она его баловала, он чутьем угадывал, что она-то выше ее и, быть может, пытался подражать матери. Но он считал нужным обороняться от захватнических стремлений этой женщины, которая слишком его любит и грозит заполнить собой всю его жизнь. И Марк по-прежнему был настроен против матери и держал ее на расстоянии. В ней он тоже видел врага. Сильвия исчезла с их горизонта. Озлобление первых месяцев прошло, и она испытывала уже легкие угрызения совести при мысли о сестре, которой, должно быть, трудно теперь живется. Она ожидала, что Аннетта обратится к ней за помощью. Она не отказала бы ей, но сама предлагать не хотела. Аннетта скорее дала бы себя разрезать на куски, чем стала бы просить о чем-нибудь Сильвию. Сестры упорствовали. Встречаясь, они спешили пройти мимо. Но, увидев как-то раз на улице маленькую Адетту с одной из мастериц, Аннетта не могла сдержать порыв нежности. Она взяла девочку на руки и крепко расцеловала. Сильвия, тоже встретив Марка, когда он шел домой из школы, он сделал вид, что не замечает ее, остановила его и сказала, «Ты что, это не узнаешь меня?» «И верите ли?» Этот звереныш сделал каменное лицо и сказал два слова, «Здравствуй, тетя!» После разрыва матери с Сильвией он самостоятельно сделал некоторые выводы. И справедливо или нет, счел нужно принять сторону матери. Плоха она или хороша, но это моя родина. Усилие от гнева даже дух захватило. Она спросила, ну, как у вас, все благополучно? Марк ответил сухо, да, все в порядке. Сильвия смотрела, как он уходил, надутый и красный от напряжения. Он был чистенько и прилично одет. Сопляк, все в порядке, она готова была дать ему затрещину. То, что Аннетта сумела без ее помощи выпутаться из нужды, только усилило досаду Сильвии. Но она не упускала случая узнать что-нибудь о сестре и не отказалась от желания ее командовать. Если не на деле, то хоть мысленно. Ей было известно, какую строгую жизнь ведет Аннетта. И она не понимала, зачем та обрекла себя на воздержание. Сильвия достаточно хорошо знала сестру и была уверена, что женщина ее склада не создана для душевного самоограничения и жизни без радости, Как можно до такой степени насиловать свою природу?